квартале Little Italy, где сосредоточена студенческая молодежь и богема, чуть ли не каждый месяц устраиваются психологические ярмарки, где всевозможные йоги, гадатели, ясновидящие и пророки загодя устанавливают рекламные стенды и столики, заваленные таинственным барахлом. Самое темное суеверие уютно уживается под сенью университетского свободомыслия и просвещения. Наконец, еще один факт, о котором почему-то редко вспоминают исследователи эго-культурного феномена. Помимо постепенной дискредитации официальных доктрин, дорогу восточным культам, несомненно, умастили и поколения оккультистов, теософов и прочих пловцов в море непознаваемого, которых щедро плодила предшествовавшая историческая эпоха. Та самая, которую устами своего Заратуштры, ничего общего с древнеиранским пророком не имеющего, возвестил Фридрих Ницше: «Бог умер». Именно тогда теософы всех мастей помогли ему воскреснуть в иной, многоглавой и многорукой ипостаси индуистских кумиров. Вначале, как и положено, был разработан соответствующий миф, якобы уходящий корнями в непостижимую древность. Традиция или предание оккультизма восходит к самой далекой древности, писал мистик Тухолка в «Оккультизме и магии». Она представляет тайны, которые раньше хранились египетскими жрецами и индийскими браминами. Предания оккультизма разделяются на две ветви – западную, египетского происхождения, и восточную, индийскую, до ныне культивируемую в Индии. Варево, приготовленное оккультистами, являло собой чудовищную мешанину из восточной мифологии и самых темных суеверий европейского средневековья. Но именно на нем, как на питательном бульоне, взросло теософское древо. В чем же заключается тот великий и жизненный принцип, на который опираются все верования Востока? Что это за истина, так разнообразно выражающаяся, но все же единая и в индуизме, и шинтоизме, и буддизме, и во многих других религиозных верованиях, и в философии Лао-цзы и Конфуция? В чем состоит это понимание мира, одинаково приемлемое и принцем, и землевладельцем, и философом, и рабочим, и солдатом, и заключенным в темнице? В чем заключается основное положение этой истины? Запад в своих исканиях ее пришел к заключению, что «с востока идет свет», возвестил в начале века теософ Филдинг Холл «Внутренний свет». «Посвящайте себя учителю», говорит нам религиозное чувство, вторил ему индийский партнер Брахман Чартеджи, сокровенная религиозная философия Индии, Калуга, 1914 год. «Если мы знаем истинную суть нашего учителя, будет ли его имя Будда, Кришна или Иисус, мы знаем, куда он нас ведет, ибо тождественный с Богом под всеми своими видами, он может привести нас только к единому». Выдумки, которые распространяются ныне от тайных Востока, ничем почти не отличаются от тех бредней, что изобильно распространялись в Европе перед Первой мировой войной. Некто Арнольд в своей книжке «Тайны индийских факиров», полное практическое руководство для развития в себе сверхъестественных магических сил, при помощи которых можно производить поразительные явления, невольно приоткрыл социальную подоплеку явления. Более всего поразило Макса Сальса «Приветствие индуса», где в 20 словах три раза упоминалось имя Бога и в такой форме, которая сейчас же обнаруживала глубокую веру и благочестие. Так что Макс Сальс в своем безбожии почувствовал себя неловко. Современные писания провозвестников идущего с востока мистического озарения как две капли воды, похожи на сказки Блаватской Анни Безант.